Глава 4. Астлахан. В полдень к причальной вышке Астлахана пристал частный браннер, идущий под трордерским флагом. Никто не ожидал встретить в местной глуши воздушное судно, явившееся из Срединного моря. Астлахан затерялся на бескрайних просторах равнинного царства, а его существование, казалось, забыл даже император. Городок стоял на границе пустыни, принадлежавшей детям ветра. Дома тут строились сплошь глинобитные, изредка сложенные из каменных блоков, добытых в развалинах безымянных поселений. Улица заметала песком. С вышки по спиральной лестнице спустился странный пассажир. Это был волшебник с длинной, начавшей сидеть бородой и очень старыми глазами. На голове волшебник носил широкополую дорожную шляпу, а в правой руке держал витой посох. Мальчишки-беспризорники тут же разнесли весть о пассажире Браннера по всему Астлахану. Волшебник углубился в прокаленный солнцем лабиринт, укрыв половину лица цветастым шарфом. Человек двигался сквозь песчаную бурю, с трудом разбирая дорогу. Шел без охраны, ничего не страшась. Да и чего бояться в умирающем городе, где из жителей остались разве что бродячие псы, седые старики да погонщики буеров, предлагающие свои услуги редким паломникам, а еще беспризорники. Жара, столбы ржавой пыли, истертые временем ступеньки парадных, рассохшиеся деревянные двери, натертые до блеска медные ручки, поскрипывающие на ветру вывески, прочесть которые житель Трордера не смог бы даже при желании, потому что иероглифы не были улкундарскими. Скорее, смесь винхунского наклонного письма с затейливой пустынной вязью. Впрочем, путник не был коренным трордерцем. Он вообще родился за пределами преддверия и владел множеством языков. Ветер вылизывал тротуары, создавал песчаные наметки у порогов, царапал песчинками лица случайных прохожих. Ветер пытался распахнуть длиннополый плащ странника или на худой конец сорвать шляпу и забить волосы наглеца песком. Жители городка сидели по домам, не высовываясь, и лишь этот непрошенный визитер плутал среди округлых двухэтажных зданий, выискивая не весь что. Да еще и шляпу придерживал загорелой рукой, что приводило ветер в неописуемое бешенство. Путник направлялся в старую часть Астлахана, туда, где на протяжении полувека почти никто не заглядывал. В этом историческом центре селились гробовщики, владельцы антикварных лавок, вольные художники и астрологи. Странник уверенно пробирался сквозь путаницу мрачных переулков, огибал трущобные районы, протискивался в щели между домами, о которых чужаку знать не положено. Песчаная буря заслонила солнце, диск потускнел, превратился в потертую монету. Визитер остановился перед массивной узорчатой дверью, из которой торчали металлические шипы. Неведомый резчик снабдил дверь выпуклыми разверстыми пастями жутких чудовищ, когтистыми лапами, удерживающими скипетры и мечи, таинственными знаками, не предвещавшими ничего хорошего. Над дверью висела деревянная дощечка, удерживаемая скрипучими ржавыми цепями. Надпись на дощечке состояла всего из одного слова. Хранилище. Вот только прочесть эту надпись не смог бы никто из ныне живущих, потому что буквы, которыми воспользовался хозяин, ушли в небытие вместе с легендарной и мистической державой четырех сторон. Путник протянул руку и коснулся двери. Стучать он не стал, да и кольца поблизости не оказалось. Человек просто положил ладонь на серую пластину в центре и стал ждать. Спустя мгновенье раздался щелчок. Дверь отворилась, послушная воле странника. Возникла черная щель, в которую ветер тут же начал задувать песчинки. Визитер переступил через порог. Невидимые пружины заставили дверное полотно встать на прежнее место. Тьма окутала гостя. И в этой всепоглощающей тьме послышался голос. «Ты воспользовался правом своего отца, чтобы войти, Коэн из предельных чертогов, именующий себя странствующим посредником. Что тебе нужно?» Человек, которого назвали Коэном, заговорил, и сразу стало понятно, что речь была подготовлена заранее. «Сол Динмарк, друг моего отца, основал ваше хранилище, поэтому я обладаю правом доступа, а пришел я за ответами. И еще, думаю, настало время поговорить. Выслушайте меня, потому что от этого зависит судьба всех миров дверной сети». «Правом ты обладаешь», — подтвердил голос, — «но находиться здесь не должен. Сол Динмарк покинул нас около 3000 лет назад, ушел вместе с другими демиургами. Теперь за безопасность хранилища отвечают ордена. Я страж, и пропускать тебя внутрь не собираюсь». Коэн ждал чего-то подобного. «Позови архивариуса». «Нет». Комнату затопило холодным, голубоватым свечением. Словно распахнулись двери и окна, впуская в дом океан. И этот океан мерцал, разгоняя тени, мрак, неизвестность. Помещение, в которое вошел странник, никуда не вело. Ни лестниц, ни дверных проемов. Куб с голыми стенами, полное отсутствие мебели, каменный пол, испещренный надписями и орнаментальными узорами. У дальней стены находился страж. Коэн знал, что перед ним один из сильнейших воинов планеты, тот, кого невозможно победить в открытом и честном бою. Даже не человек, переделанный. Страж был облачен в мантию снов и ничем не отличался от постороннего. Лица сменяли друг друга в сумасшедшем хороводе, черты плавились, перетекали в новые формы. Старик, девушка, мужчина, мальчик, уследить за метаморфозами было невозможно. Страж направился к противнику, но мерцающая субстанция не позволяла ему двигаться быстро. Казалось, воин прорывается сквозь ураганный ветер или смолу. Волшебник понимал, что колдовство — лишь временная мера, поэтому не полагался только на чары. Из ниоткуда появились ножи. Металлические клинки, управляемые кем-то невидимым. Лезвия вспороли загустевший воздух, и усиленные заклинаниями Коэна обрушились на стража. Они жили собственной жизнью, эти ножи. Летели по прямым и криволинейным траекториям, бились нескольких направлений одновременно. Безусловно, страж успел бы отреагировать и уклониться, но его замедляла магия, а ножи нет. Воин был непобедим в честном бою. Но здесь, в этой комнате, он в первый и последний раз потерпел поражение. Клинки вспороли мантию снов и вошли в тело стража. Пробили грудную клетку, нырнули под ребра, погрузились в спину, бедро и сонную артерию. От каждого удара страж дергался, на его заторможенные конвульсии выглядели карикатурно. Сделав черную работу, ножи вернулись на исходные позиции, разбрызгивая кровь по полу и стенам. Капли сворачивались в шарики и неспешно оседали. Колени стража подкосились, тело обмякло. Коэн смотрел, как мертвый страж падает. Очень медленно падает, словно находится под водой или в мире со слабым притяжением. Калейдоскопическая смена лиц остановилась. Теперь волшебник видел, что перед ним плотно сбитая женщина лет 40 с рыжими волосами, собранными в небрежную косу. Сейчас коса была залита кровью, вытекающей из пробитой артерии. Странник взмахнул посохом, мерцанье начало пропадать, а свет сделался обычным, чуть желтоватым, словно от электрической стримбургской лампы. Раздался глухой стук. Женщина все же повалилась на плиты. Сверху пролился дождь из кровавых шариков. Внутреннее пространство комнаты очистилось от магии, и стало ясно, что ножи удерживает в воздухе чья-то могучая воля. Человек, управлявший клинками, выбрался наружу из круглого портального лаза и осмотрелся. Это был мужчина в возрасте, с гладко выбритым черепом и седой бородой, заплетенной в три косички. Каждая косичка была перехвачена стальным кольцом, а еще в косички были вплетены разноцветные нити, красные и черные. Сразу привлекал внимание крестообразный шрам под левым глазом бродяги. Шрам зарубцевался много лет назад, остались лишь белые полоски. Любой решил бы, что перед ним бродяга. Мужчина одевался в драную дерюгу серого цвета, спускавшуюся до самых колен и застегнутую сыромятными завязками. А еще были холщовые штаны из тех, что носят простые крестьяне. Через плечо бродяги была переброшена лямка походного мешка, полупустого, если присмотреться внимательно. Портал схлопнулся. Бродяга начертил перед собой некий символ, и ножи стали послушно возвращаться к нему в руки. Коэн наблюдал за этими действиями, не вмешиваясь. Наставник Вячеслав, хозяин дверей и брат внутреннего круга, собирал клинки, до этого сеявшие смерть. «Надеюсь, ты не ошибся, Коэн», — тихо проговорил Вячеслав. «Стражи всегда были на нашей стороне». «У стражей только одна сторона», — покачал головой Коэн. «Безымянный скит. На землю, преддверие и другие миры им начхать». Вячеслав не ответил. Ножи скрылись в потайных чехлах под серым балахоном. Перед этим каждый клинок был методично очищен от следов крови. Во всех случаях наставник пользовался рунами. Справившись с задачей, Вячеслав осмотрелся. «Я не вижу портала, что он охранял». Коэн направился к противоположной стене. «Сейчас выясним». Все в этой комнате могло оказаться иллюзией, даже сам страж. Но Коэн доподлинно знал, что по всей тверди, а также на скитах, были разбросаны такие вот неприметные домишки, служившие точками выхода для изменчивых, и точками входа тоже. Демиурги перед своим уходом построили безымянный скит, он же блуждающий, нарекли его хранилищем и спрятали от посторонних глаз с единственной целью — спасти крупицы знаний, оставшихся после крушения их цивилизации. За хранение данных отвечали архивариусы, они крайне редко вступали в контакт с обычными людьми. Стражи были прирожденными воинами, щитом архивариусов. Они стерегли узловые точки и расправлялись со всеми, кто мог бы отыскать дорогу к хранилищу. Существовал и третий орден — изменчивые, разведчики, мастера перевоплощения. Изменчивые могли превращаться в людей, животных, растения и предметы, любой облик по необходимости. Эти люди скитались по миру, следили за ситуацией и обо всем докладывали архивариусам. Вот для них глаз и ушей безымянного скита и были созданы комнаты, в одной из которых стоял Коэн. Долгое время посредник думал, что скит — реальный объект, парящий в небесах преддверия. Одно время Коэн усиленно искал этот островок, собрав команду отчаянных головорезов и забравшись в такие дали, о которых не помышляли даже облачные торговцы и погонщики стратосферных браннеров. Метания оказались тщетными, скита и след простыл. И тогда волшебник занялся исследованиями иного рода. Его интересовали старые манускрипты, хранящиеся в личных библиотеках кормчих. Документы, которые даже начальники тайных канцелярий не могли перевести и приспособить для своих нужд. В одном из таких документов Коэн обнаружил ключ к разгадке. Блуждающий скит никогда не существовал в привычной реальности. Хранилище вынесли за пределы дверной сети, за границы известной вселенной. Архивариусы поселились в Лимбе. Узнав правду, Коэн немедленно вспомнил войну с посторонними, когда орды второго материка обрушились на твердь. Внезапное вмешательство архивариуса тогда спасло жизни всех, кто находился в Мемфисе. А потом женщина пригласила в Лимб Ольгерда, позволив мастеру ножей расправиться с иерархом магелланцев. Слишком быстро это произошло, слишком спокойно она отнеслась к порталу в складках мироздания. Промежуточный мир, пересадочная станция. Так женщина с карими глазами отзывалась о Лимбе. Вот только Коэн был уверен, что архивариус сказала не все. Лимб подозрительно напоминал подпространство, путешествия сквозь которые считались невозможными, гипотетическими, как любил повторять отец Коэна. Из глубин памяти всплыл Сол Динмарк. Отец познакомился с Динмарком задолго до Большого Отката, задолго до эмиграции части человечества в Магеллановы облака, задолго до своей гибели в одном из космических сражений. Вместе они бились на стороне вершителей, основавших державу четырех сторон, а потом отец погиб. Это случилось перед самым откатом. Коэн помогал Динмарку восстанавливать связи с отдаленными уголками сети после катастрофы, но все это уже не имело значения. Сеть разваливалась, да и сам Коэн стремительно деградировал, забывая все, что ему полагалось знать по праву рождения. Он был потомственным демиургом, отказавшимся уходить из зоны отката, и расплатился за свое упрямство по полной. Расплатился знаниями, опытом, частью своего разума. Динмарк укрылся в хранилище, избежав печальной участи, и настроил все точки входа в блуждающий скит таким образом, чтобы Коэн мог спастись, если посчитает нужным. Архивариусы знали эту историю, и стражи должны были знать. Коэн ощутил притяжение. Что-то неодолимо влекло его к противоположной стене комнаты, заставляло машинально двигаться, не отвлекаясь на посторонние вещи. А потом он увидел портал. Часть стены втянулась в себя, образовала тоннель диаметром в полтора человеческих роста. Все это выглядело иначе, не так, как в тот раз на Мемфисе. Будто заглядываешь в темную пещеру, на другом конце которой сияет утро нового дня. «Ты видишь?» — выдохнул Коэн. Посредник стоял на расстоянии вытянутой руки от своей мечты. «Боюсь, что нет», — грустно улыбнулся наставник Вячеслав. «Это твой путь, Коэн из предельных чертогов. Пройди его до конца». Волшебник приблизился к мастеру и положил ему руку на плечо. «Спасибо. За что? Ты помог, хотя и не обязан». На краткий миг глаза Вячеслава затянулись дымкой воспоминаний. Быть может, он вспомнил другой случай, когда вступился за друга и едва не погиб. Впрочем, Вячеслав никогда не жалел о правильных поступках. Он знал, что повторил бы это, не задумываясь. «Моя гильдия существует благодаря тебе. Это самое малое, чем я мог отплатить». Наставник посерьезнел. Но дальше я идти не могу. Во-первых, я хозяин дверей. И ты знаешь, мне некому передать это бремя. А во-вторых, я просто не воспринимаю твой портал, Коэн. Невероятно. Человек, умеющий попадать в иные миры без помощи стабильных дверей, познавший мудрость ниров и взрастивший лучшего воина преддверия, не мог попасть в лимб. «Мы убили их стража», — тихо произнес Коэн. «Я могу не вернуться». «Твой выбор», — хмыкнул наставник. Они рассмеялись. Коэн махнул другу рукой на прощание и направился к межпространственной двери. Шагнул внутрь и едва не сорвался в пропасть. Парапет, отделявший каменную площадку, на которой стоял Коэн, от обрыва едва достигал колен. Дальше провал. И бескрайняя унылая пустошь. Нагромождение барханов, шарики перекати-поля, торчащий обломок башни. Высота была приличной, добрых 500 локтей. Ландшафт неспешно сдвигался налево. Коэн поднял плечо. Серое небо освещалось замутненным солнечным диском. Вот только диск этот казался схематичным, ненастоящим, словно набросок, сотворенный художником-самоучкой. Ветер. Тут вообще чертовщина какая-то. Ветер гнал, перекати поле, взвихривал песчинки, шевелил волосы на голове Коэна, забирался ему в бороду. Но был этот ветер каким-то неживым, условным. Свежесть, запахи чужого мира, ощущение свободы — все это вынесено за грани восприятия. Справа обнаружились каменные ступени. Позади — серая кладка с грубыми стыками. Дорога назад отрезана, терять нечего. Впервые за свою долгую, почти бесконечную жизнь Коэн запаниковал и тут же подавил приступ страха, загнав его поглубже. Ты здесь. Это главное. Волшебник двинулся по ступеням вверх, стараясь не приближаться к низкому парапету и не смотреть на безжизненную пустыню. Сгинешь, никто не найдет, никто не вспомнит. Ступени огибали выступ, напоминавший сильно раздутую крепостную башню. Без бойниц, окон и пристроек. Стена, на первый взгляд, казалась кирпичной, сложенной из светлых, чуть сероватых блоков, на ощупь гладкой, будто стекло. Пальцы упирались в стыки, но эти линии мнились такой же геометрической условностью, как и светило над головой. Коэн выбрался на большую террасу. Перед ним выросла арка, пространство внутри которой было волнистым, неустойчивым. Очередной портал. Из арки вышли трое.